крадутся осторожно, в окна падают лучи, ведь они тоже так хотят тепла, и все же утро радостного дня для тебя. Запах лета так знаком, ты не думай ни о чем. Запах лета так знаком, ты не думай ни о чем. Запах лета так знаком, ты не думай ни о чем.